Глава вторая. Опять еще раз была весна. И опять казалась она мне такой, каких еще не было, началом чего-то совсем не похожего на все мое прошлое. Во всяком выздоровлении бывает некое особенное утро, когда, проснувшись, чувствуешь, наконец, уже полностью ту простоту, будничность, которая и есть здоровье, возвратившееся обычное состояние, хотя и отличающееся от того, что было до болезни, какой-то новой опытностью, умудренностью. Так проснулся и я однажды в тихое и солнечное майское утро в своей угловой комнате, окна которой я по молодости не имел надобности завешивать. Я откинул одеяло, чувствуя спокойное довольство всех своих молодых сил, и все то здоровое молодое тепло, которым нагрел я за ночь постель и себя самого. В окна светило солнце, от верхних цветных стекол на полу горели синие и рубиновые пятна. Я поднял нижние рамы, утро было уже похоже на летнее, со всей мирной простотой, присущей лету, его утреннему, мягкому и чистому воздуху, запахом солнечного сада, со всеми его травами, цветами, бабочками. Я умылся, оделся и стал молиться на образа, висевшие в южном углу комнаты и всегда вызывавшие во мне своей арсеньевской стариной что-то обнадеживающее, покорное непреложному и бесконечному течению земных дней. На балконе пили чай и разговаривали. Был опять брат Николай, он часто приходил к нам по утрам, и он говорил, очевидно, обо мне. «Да что ж тут думать, конечно, надо служить, поступить куда-нибудь на место. Думаю, что Георгию все-таки удастся устроить его где-нибудь, когда он сам как-нибудь устроится». Какие далекие дни! Я теперь уже с усилием чувствую их своими собственными, при всей той близости их мне, с которой я всегда думаю о них за этими записями. И все зачем-то пытаюсь воскресить чей-то далекий юный образ. Чей это образ? Он как бы некое подобие моего вымышленного младшего брата, уж давно исчезнувшего из мира вместе со всем своим бесконечно далеким временем.